Возвращение. Ощущение Джона Форсайта, когда он после 5,5 лет отсутствия высадился в Нью-Хевене, куда прибыл с последним пароходом, были совсем особого порядка. Всю дорогу до Вонсдена по холмам Сессекса он проехал на автомобиле в каком-то восторженном сне. Англия. Какие чудесные меловые холмы. Какая чудесная зелень. Как будто и не уезжал отсюда. Деревни, неожиданно возникающие на поворотах, старые мосты, овцы, буковые рощи. И кукушка в первый раз за 6 лет. В молодом человеке проснулся поэт, который в последнее время что-то не подавал признаков жизни. Какая прелесть, Родина! Энн влюбится в этот пейзаж. Во всем такая полная законченность. Когда прекратится генеральная стачка, она сможет приехать, и он ей все покажет. А пока пусть поживет в Париже с его матерью, и ей лучше, и он свободен взять любую работу, какая подвернется. Это место он помнит, и Чанктонбери-Ринг там, на холме, и свой путь пешком из Вординга очень хорошо помнит. Фляж. Его шурин Фрэнсис Уилмот, когда вернулся из Англии, много рассказывал о Фляж. Она стала очень современной и очаровательной. И у нее сын. Как сильно можно любить, и как бесследно это проходит. Если вспомнить, что он пережил в этих краях, даже странно, хоть и приятно, что ему всего-навсего хочется увидеть Холли и Вэлла. Он сообщил им о своем приезде только телеграммой из Дьеппа. Но они, наверное, здесь из-за лошадей. Он с удовольствием посмотрит, каковы конюшни Вэлла, и, может быть, покатается верхом по холмам, прежде чем взяться за работу. Вот если бы с ним была Энн, они могли бы покататься вместе. И Джон вспомнил первую поездку верхом с Энн в лесах Южной Каролины, ту поездку, которая ни ей, ни ему не прошла даром. Вот и приехали. Милый старый дом. А вот в дверях и сама Холли. И при виде сестры, тоненькой и темноволосой, в лиловом платье, Джона как ножом резнуло воспоминание об отце, о том страшном дне, когда он мертвый лежал в старом кресле в Робин-Хилле. Папа такой хороший, такой неизменно добрый. «Джон, как я рада тебя видеть!» Ее поцелуй и раньше всегда приходился ему в бровь. Она ничуть не изменилась. В конце концов, сводная сестра лучше, чем настоящая. С настоящими сестрами нельзя не воевать хоть немножко. Как жаль, что ты не смог привести Энн и маму. Впрочем, может быть, оно и лучше, пока здесь все не обойдется. Ты все такой же, Джон. Выглядишь совсем как англичанин. И рот у тебя как был хороший, большой. Почему у американцев и у моряков такие маленькие рты? Наверное, чувство долга. Как Вэл. О, Вэл, Вэл молодцом. И улыбка у тебя не изменилась. Помнишь свою старую комнату? Еще бы. А ты как, Холли? Да ничего. Я стала писательницей, Джон. О, это замечательно. Совсем нет. Тяжелая работа и никакого удовлетворения. Ну что ты? Да, первая книга вообще была мертворожденная. Вроде африканской фермы, помнишь? Но без психологических финтифлюшек. Помню, помню. Только я их всегда пропускал. Да, Джон. Нелюбовь к финтифлюшкам у нас от папы. Он как-то сказал мне, мы скоро начнем называть всякую материю духом или всякий дух материей. Одно из двух. Ну, это вряд ли, сказал Джон. Человек любит все разбивать на категории. О, да я помню всякую мелочь в этой комнате. А как лошади? Можно взглянуть на них сегодня, а завтра покататься? Завтра встанем пораньше, посмотрим, как их объезжают. У нас сейчас только 3 двухлетки, но одна подает большие надежды. Отлично, отлично. А потом я поеду в город и постараюсь получить какую-нибудь работку погрязнее. Хорошо бы кочегаром на паровоз. Меня всегда интересовало, какие мысли и чувства бывают у кочегаров. Поедем все вместе. Мы можем остановиться у матери Вэлла. Как же я рада, что вижу тебя, Джон. Обед через полчаса. Минут 5 Джон постоял у окна. Фруктовый сад в полном цвету, насаженный не с такой математической точностью, как его только что проданные персиковые деревья в Северной Каролине, был так же прекрасен, как в тот давно минувший вечер, когда он гонялся по нему за флер. Вот в чем прелесть Англии. Здесь все естественно. Как они тосковали по родине, он и его мать. Теперь он больше не уедет. Какое дивное море яблоневого цвета. Опять кукушка. Из-за одного этого стоило вернуться на родину. Он подыщет участок и будет разводить фрукты. На западе, в Вустершире или Сомерсете, а может быть и здесь где-нибудь в Уординге. Помнится, тут разводят много маслин и еще чего-то. Он распаковал чемодан и стал одеваться. Вот тут, где он сидит сейчас, натягивая американские носки, сидел он в тот вечер, когда Флер показала ему свое платье с картины Гои. Кто бы поверил тогда, что через 6 лет ему будет нужна Энн, а не Флер с ним рядом на этой постели. Гонг к обеду. Он наскоро пригладил волосы, светлые и непокорные, поправил галстук и побежал вниз. Взгляды Вэлла на стачку, взгляды Вэлла на все на свете скептические и узкие, как его лицо лошадника. Теперь-то этим бездельникам-лейбористам достанется. Придется ему дирать, пока целы. Как понравились Джону янки? Видел он броненосец? Нет. О, боже правый, самый интересный спектакль в Америке. Правда, что в Кентукки трава синяя? А, только издали. А что они собираются там отменить? Правда, что где-то в Южных Штатах есть город, где сожительство разрешается только на глазах городской охраны? В Англии парламент хочет провести налог на игру на скачках. Почему бы не ввести тотализатор и не покончить с этим вопросом? Ему-то, впрочем, все равно. Он больше не играет. И он взглянул на Холли. Джон тоже взглянул на ее поднятые брови и полуоткрытые губы. Прелестное лицо. Такая в нем ирония, терпимость. Она ведет Вэлла на шелковом поводу. Вэлл не унимался. Хорошо, что Джон разделался с Америкой. Если ему обязательно нужно заниматься сельским хозяйством вне Англии, почему бы не поселиться в Южной Африке под бедным старым английским флагом? Хотя с голландцами еще не покончено. Ох и народ! Конечно, они живут там так давно, что стали настоящими поселенцами. Не какие-нибудь авантюристы-неудачники, эмигранты на субсидии. Он их, негодяев, не любит, но народ крепкий. Ничего не скажешь. Совсем остаться в Англии? Ой, того лучше. Может, вместе будем разводить чистокровных скакунов? Наступило неловкое молчание. Потом Холли сказала лукаво. Джон находит, что это не очень-то почтенное занятие, Вэл. Почему? Излишняя роскошь. Чистокровные-то? А что без них станет с лошадьми? Очень соблазнительно, сказал Джон. Я бы с удовольствием вошел в долю. Но в основном мне хочется заняться фруктами. Одобряю, одобряю, сын мой. Можешь разводить яблоки, а мы будем лакомиться ими по воскресеньям. Видишь ли, Джон, сказала Холли, в Англии никто не верит в сельское хозяйство. Мы говорим о нем все больше, а делаем все меньше. Как по-твоему, Вэл, Джон изменился? Кузены оглядели друг друга. Немножко возмужал. Но ничего американского. Холли проговорила задумчиво. Почему всегда сразу узнаешь американца? Почему всегда сразу узнаешь англичанина? Сказал Джон. Ну, в нем есть какая-то настороженность. А впрочем, нет ничего труднее, как определить национальный тип. Но американца ни с кем не спутаешь. Вряд ли ты приняла бы Энн за американку. Расскажи, какая она, Джон? Подожди, сама увидишь. После обеда, когда Вэл отправился в последний обход конюшен, Джон спросил. Ты видаешь Флер, Холли? Не видела года полтора, кажется. Мне очень нравится ее муж. Золотой человек. Ты счастливо отделался, Джон. Она не для тебя. Хоть и очаровательна. Уж очень всегда хочет быть в центре внимания. Да ты это, вероятно, знал. Джон посмотрел на нее и не ответил. Впрочем, тихо добавила Холли, когда влюблен, мало что знаешь. Вечером он сидел у себя в комнате. По дому бродили призраки. Точно собрались здесь все воспоминания. О Флер, о Робин Хилле, любимые в детстве деревья, сигары отца, цветы и игра матери, детская с игрушками, где до него росла Холли, где позднее он мучился над рифмами, вид из окна на конюшне и башенку с часами. В открытое окно его комнаты тянуло сладкими запахами, такими родными, с холмов, мерцающих в лунном полусвете. Первая ночь на родине за две с лишним тысячи ночей. С продажей Робин Хилла у него не осталось в Англии дома, кроме этого. Но они с Энн устроят себе собственное гнездо. Родина. На английском пароходе он готов был расцеловать стюардов и горничных только за то, что они говорили с английским акцентом. Он слушал его как музыку. Для Энн теперь легче будет усвоить этот акцент, она очень восприимчива. Сам он американцев полюбил, но был рад, что Вэл не нашел в нем ничего американского. Прокричала сова. Какая тень падает от сарая. как знакомые ее мягкие очертания. Он лег в постель. Надо спать, если он намерен встать вовремя, чтобы посмотреть, как объезжают лошадей. Однажды ему уже случилось встать здесь очень рано. Но с какой целью? Он скоро уснул. И чей-то образ, не то Энн, не то Флэр, проносился в его сновидениях.